радикулит, ишиаз. Поясница символизирует опору и поддержку, поэтому любые перегрузки, физические и духовные, будут сказываться на ее состоянии. Страх и беспокойство за деньги, за свое финансовое положение и за свое будущее может способствовать болям в пояснице. Часто этим заболеванием страдают люди, профессиональная деятельность которых связана с большими суммами денег. В те моменты жизни, когда человек испытывает финансовые затруднения или чувствует, что деньги на исходе, он буквально срывает спину, чтобы спасти свое материальное положение. Если у вас проблемы с поясницей, вы взвалили на себя непосильную ношу. Один мой знакомый рассказывает мне: «Неделю назад у меня сильно прихватило поясницу, причем неожиданно. Представляешь, сижу вечером за столом, пью чай, все вроде нормально. Потом хочу встать из-за стола, не могу. Так скрутило, что в туалет пришлось ползти на карачках. Весь следующий день, да и всю неделю пролежал в кровати. А столько нужно было сделать дел. Никуда идти не мог, никто меня не трогал. Мог только лежать, читать и спать. Зато я так благодарен этой болезни, ты не представляешь. Отдохнул здорово, появилось спокойствие, ясность в голове. Давно не испытывал таких приятных чувств. Я уже потом проанализировал причины, как ты учил. Оказалось, слишком много взвалил на себя дел. Суетился, спешил. И мое подсознание таким образом остановило меня. После этого случая берусь только за те дела, которые мне по силам».